1211, 18 апреля. Порадую вас приятной вестью. Путь ваш вижу, как на карте. У Русвати не придется ехать на Москву. Дух Урусвати знает, что эта поездка даст опасное утомление. Учитель знает, насколько легче возвышаться духом в пустыне. Лучше улетать к дальним мирам, но теперь важно пройти через жилища людские, не потеряв нить нашу. Сами видите, как нельзя было потерять время прихода вашего в Россию. Как же не вложить руку в трудности моей страны? Чую, как коммунисты нуждаются в вас, и вы можете охранить их от разложения пошлости. 1212, 20 апреля. Ручаюсь. Удача идет, можно препятствия благословлять. Усматриваю пользу от сидения с людьми консульства. Усматриваю пользу от явления учителя перед консулом. Усматриваю пользу от указания на нашу ученость. Усматриваю пользу от утверждения коммунизма. Усматриваю пользу от освобождения вещей. Пусть каждый сундук будет наполнен до краев. Учитель сидит за столом, на котором лежит карта Монголии. Учитель видит, как границы Монголии стремятся на юг и на запад. Не порицайте Америку, иначе ваша критика Англии теряет значение. Указывайте на новое значение Америки как опыта смешанных национальностей. Указывайте на чистую атмосферу Америки. 1213, 21 апреля. Радуюсь вашей радости о Ленине. Мост ваш, Ленин. Думаю, как вольется ваша волна в русло русской духовной жизни. Урусвати может спокойно сказать консулу меру нашей победы над капитализмом. Урусвати может указать, как мы приветствуем каждое проявление общины. Урусвати пусть покажет наше учение со стороны суровости и непреложности. Урусвати русское сознание феноменально. Мне хотелось бы съездить в Москву. Почему не попробовать, тем более, что на Алтай можешь поехать позже? Я буду молчать. Наоборот, следует говорить об общине, но не критиковать положение. Учитель радуется. Можно говорить об общине, чем сильнее, тем лучше. Успеете помочь памятнике Ленину, достать красный камень, квадрат в основании и, конечно, знаки советов и счастливые знаки тибетские. Советую надпись. Ленин – великий учитель на семи языках. Урусвати может пустить явление учителя как источник света. Рука моя в действии. 1214. 22 апреля. Советую перевести катехизис Олькота, сократив и добавив об общине и действии, и о бесстрашии. Считаю, будут случаи говорить об общине. Не надо говорить более сказанного мною. Иначе не будут верить. Конечно, им надо дать общее положение. С деталями они впадут в ужас. 1215. 24 апреля. Клин событий врезался в стены последнего Рима. Теперь неудача сопутствует Англии. Ясно вижу наклон судьбы Англии. Ручаюсь, можно будет сказать консулу о заклеенных книгах и назвать Эрдени. Учитель рад видеть нового сотрудника. Советую оставить ему кольцо, которое будет носить через 3 года. Разве не праздник сегодня, когда закреплен новый сотрудник? Можете видеть, что именно в народе следует искать лучших сотрудников. Пусть русские немедлят обратиться к учению истины. Считаю, можно руки положить на станок нового труда. Много нового в воздухе. 1216, 25 апреля. Радуюсь, что ученик ваш устроит полезные дела. Уявлю вам радость, ее не назову, ибо знаете ее дух Урусвати. Русские Урусвати не обманут, русские дадут вам поле объяснить наше учение. Ярко горит ваша возможность, только что сказано, что все прекрасно, и сущность сообщаемого прекрасно запоминается и применяется. 1217, 26 апреля. Подарите лошадь жене консула, подарите собаку консулу, подарите фотографические аппараты консульству, подарите консулу явленный этюд, вид тибетского замка, подарите ружье Плотникову, подарите пластинки клубу, подарите шубу жене консула, подарите граммофон консулу, Коляску можно продать кавальере. Учу, как сделать лучше. 1218. 27 апреля. Укажите явленному консулу, что мы обращаемся к новым людям. Уезжая, оставьте ему имя Модур. Учу его понять передвижение к востоку. 1219. 28 апреля. Чую, как можно подарить лошадь. Чем скорее, тем лучше. До 1 мая. Так и скажите. К празднику трудящихся. Также можно дать ружье. Советую, как лучше. Пошлите лошадь завтра к вечеру с запиской. Теперь явите мне терпение, ибо колесница коммунизма плохо остругана. Когда тронусь, так не заноза. Но улыбаюсь, ведь делал ее Иван, и топор у него заржавел. Не осудите, никого, кроме Ивана, не вижу. У него и прозвища нет, просто Иван Новый. 1220. 29 апреля. Явление рая не близко, сколько копий надо раньше сломать. Русские могут вредить здесь. Мужественно надо уничтожать их посевы. Считайте старые, у них жало заострено, нужно помнить о них. Руки мои направлены к северу, поверх всего стоит сужденная белуха. Москва – ступень, Монголия – ступень, мой ашрам – ступень, белуха – мера мира. Руки мои протянуты к горе, где центр мира. Пошлю туда мой луч, ибо только там зародится союз Востока, ибо там назовется союз мира, только 7 лет будет союз Востока, чтоб обратиться в союз мира. Помните, что на север от вас – место союза мира. По Древнему Завету место союза девственно. И ничего не покрывает древнейшую кору планеты. Руки мои протянуты к склону горы. На ней явлена руда асмеридия и лития. Почва наполнена явлением радия. Так мы готовим место мира. Пусть Урусвати спросит консула задать 3 вопроса. Отвечу на них. Широко пусть мыслит.